«Надо приехать вместе со священником. Тогда это будет вроде как визит по делу. Он не был там 7 лет. Теперь у него есть дело. Надо подготовить похороны, составить сценарий». Он связался со священником Фоссе и договорился, что захватит его. Тогда не придется там задерживаться, надо будет вести священника домой. Он показался на подъездной аллее ближе к вечеру. На дворе стояла чужая машина из проката. Он припарковал свой «Ситроен» за ней. Мобильник оставил на сиденье. Он рад был от него избавиться. Сельма Ван Вик обрывала телефон, даже послала ему поздравительную открытку на домашний адрес. А совсем отключить мобильник он не мог. Люди умирают и в неурочное время. В темноте хутор выглядел как всегда. Свет горел только на кухне, окно изнутри запотело. «Посмотрим, как все сложится», — сказал он священнику, который ждал на крыльце, пропуская его вперед. Изнутри слышалась музыка. Незнакомый мужчина в свитере с высоким воротом и зеленом переднике стоял у плиты, что-то жарил на сковородке, сильно пахло специями и жареным мясом. Незнакомец был маленького роста, толстый, раскачивался в такт какой-то популярной песенки, звучавшей по радио. В двух кастрюлях на задних конфорках что-то кипело. Все окна запотели от пара, окно со светильником было приоткрыто, но это не помогало. Турюн и Эрленд сидели за столом, держа в руках по бутылке пива, выпивая, очевидно, прямо из горлышка. Стаканов он не заметил. На полу стояли нераспакованные мешки из гипермаркета, на столе газета с некрологами. Сквозь приоткрытую дверь в гостиную он разглядел отцовские колени. Эрленд и Турюн встали, как только заметили вошедшего и белый воротничок, видневшийся под курткой его спутника. Турюн поспешила выключить радио. Низкорослый мужчина у плиты обернулся. На кухне стало очень тихо, только из гостиной доносился разгоряченный голос футбольного комментатора. «Это ты?» — сказал Эрленд. «Вы?» Священник протянул руку. «Эрленд, это вы?» «Да». «Соболезную. Меня зовут Пер Фоссе, я местный священник». «Спасибо», — сказал Эрленд и пожал руку. Он был смущен, поглядывал на бутылки пива на столе. «В том, чтобы сообща приятно проводить время, нет ничего дурного, даже когда в доме горе», — сказал священник и улыбнулся. «Это Карл», — представил Эрленд человека у плиты. «Карл — это Маргидо, мой брат». Они поздоровались со священником. Турюн и этот, оказавшийся датчанином, Карл. «Он приехал сегодня», — объяснил Эрленд. Священник зашел в гостиную. «Садитесь», — сказала Турюн. «Эрленд и Карл только что съездили в магазин, купили газету, некролог хороший. И с соседних хуторов прислали 2 больших горшка с цветами, стоят в гостиной». «А где Тур?» «У него сегодня случился срыв, мы дали ему снотворное», — объяснил Эрленд. «Он лежит. Садись, Маргидо, ты, наверное, за рулем, пива не будешь? Увы, плита занята, кофейник не поставить. Может, лимонаду?» Он кивнул. «Это не займет много времени, но Тур должен тоже. Может, ты сходишь к нему?» — торопливо предложил Эрленд. «Мне не так важно, что вы решите». «Надо выбрать псалмы и музыку и договориться, как оформить сборник». «Решайте сами», — повторил Эрленд. Глаза у Тура были закрыты, но он откашлялся. «Люди «Не откашливаются во сне», — подумал Маргида. Тур лежал в одежде с включенным ночником. «Вот ты где!» «Они впихнули в меня таблетку», — сказал Тур и открыл глаза. «Я не хотел, имей в виду». «Уверен, что они не напрасно тебе ее дали. Тебе сейчас тяжело». «Эрлендов датчанин приехал. Я не могу спуститься. А мне скоро нужно в свинарник. Турин там хлопотала вместо меня сегодня. Но надо проверить, все ли в порядке». «Я видел его. Готовит обед». «Серьезно?» «Да». «Как гадко думать, что...» «Эрленд спит в комнате у дедушки. Наверное, они будут спать вместе». Маргида сел на табуретку у самой двери. В руках он держал сборник псалмов, блокнот и ручку. Он приехал сюда с тем, чтобы подготовить похороны. «Но все-таки, Тур, ты должен...» «Что еще я должен?» «Спуститься. Не можешь же ты вечно лежать и...» Тур прикрыл глаза рукой, долго не отвечал, громко шмыгнул носом. «Они сидели и тискались под столом», — прошептал он. «Тискались? Как это?» «Гладили друг друга по ляжкам». «Я поговорю с Эрлендом». «И что ты ему скажешь?» «Просто поговорю. Тур, но похороны... Дата уже назначена. На третий день после Рождества в час дня». «Видел некролог?» «Нет. Даже думать об этом не могу». «Нам надо подобрать псалмы и музыку. Я подумал, может...» «Решай сам, знаешь. Это твоя работа, тебе видней». «Священник приехал. Хочешь с ним поговорить? Попросить его подняться? Фоссе — хороший и умный человек, который...» «Господи! Он видел датчанина!» — воскликнул Тур и приподнялся на локтях. «Да, но священники — люди ко всему привычные. Успокойся. Так попросить его подняться?» «Нет, мне неловко. Священникам такое не нравится», — сказал Тур и снова откинулся на подушку. «Вот это как раз вопрос неоднозначный. И потом не факт, что он понял...» «Да про Эрленда все за версту понятно. И у них одинаковые серьги». «И все равно тебе нужно спуститься, сделать вид, что все нормально». «Я не могу». «Ради матери. Ты должен заниматься хутором. Это твоя работа, твоя ответственность». Сойдя вниз, Маргида отозвал Эрленда в коридор. «Тур не может», — прошептал он без предисловий. «Выбрать псалмы, но ты же...» «Нет. Видеть, как вы друг до друга дотрагиваетесь». Эрленд развернулся. Взялся за дверную ручку, Маргида схватил его за руку и прошипел: «Эрленд, послушай!» И продолжил, обращаясь уже к спине: «Это касается хутора и скота. Турин не в состоянии. Тур должен быть в форме, понимаешь? Раз уж вы здесь, вы можете просто несколько дней не любить друг друга?» «Нет. Просто чтобы Тур не видел». «Что ж, нам друг друга возненавидеть из-за Тура?» «Ты пытаешься спровоцировать меня. А дело-то не во мне, а в Туре. Он должен иметь возможность ходить по дому и не... Я понял. Хорошо. Объясню Крюмме, что он попал в прошлый век. Крюмме? Я его так называю. Домашнее прозвище. Можно я буду так его называть при вас? Эрленд, только не подумай, что я имею что-то против. Все дело в том, что Тур... Эрленд открыл дверь на кухню, Маргида следом. Турюн налила 2 стакана лимонада ему и священнику. Тот, попивая свой лимонад, улыбнулся Маргидо. «Так быстро?» «Мы с вами сами можем выбрать псалмы и музыку. Решать предоставили мне». Он хотел поскорее уехать и одним глотком опустошил стакан. «Мы тут поговорили, — сказала Турюн, — о Рождестве. Мы все втроем остаемся на похороны». «Вот как?» «Да, мы обсуждали это как раз перед вашим приездом. Эрленд показал мне огромную гостиную с камином за маленькой гостиной с телевизором. Она такая красивая. Отпразднуем там. Мы не будем дарить подарки и тому подобное». «Хочешь, чтобы я приехал к вам на Рождество? Ты это имеешь в виду?» «Не будет подарков?» — встрепенулся Эрленд. «Об этом я еще не в курсе». «Да», — ответила Турюн. «Не будем с ними суетиться. Это ради вашего брата, Маргидо. Раз уж Рождество, почему не собраться всем вместе?» «Ради брата? Ты сейчас не про меня говоришь?» — уточнил Эрленд. «Маргидо должен приехать ради меня?» «Нет, сейчас я говорю о Туре. Ты, кажется, далек от нервного срыва, Эрленд». «Не так уж и далек. Но я это тщательно скрываю». «Рождество на хуторе». Маргидо с трудом мог вспомнить, как выглядит комната с камином. Конечно, это затея — сплошной маскарад, но что ему ответить? «Вы предупреждали, что мне не понравится в этой семье. Я так понимаю, вам моя идея не близка?» И это она сказала при священнике. Что он после этого подумает? «Но раз уж все равно Рождество», — добавила она, «как-то не пристало устраивать торжества, когда мать умерла». «Я так думаю», — сказал Маргидо. «Это будет не торжество, просто обед», — уточнила Турюн. «Мы вовсе не собираемся зажигать факелы и украшать аллею Санта-Клаусами, если вы об этом говорите». «По-моему, прекрасно, Маргидо», — сказал священник. «Посидеть за семейным столом, побыть вместе в горе и радости». Пока он был в доме, звонила Сельма Ван Вик. Запись на автоответчике свидетельствовала, что она не сдалась, хотела, чтобы он приехал к ней на Рождество и, если можно, купил спиртного. Все остальное она берет на себя. Он перезвонил ей, как только подбросил священника до дома. «У меня вчера умерла мать», — сказал он, — «так что я не смогу прийти». Она заплакала и, запинаясь, предположила, что теперь оба они в трауре и прекрасно понимают друг друга. «Возможно», — ответил он. «Что он имел в виду?» «Я имею в виду только, что точно не смогу прийти». «А как насчет Нового года? Этот вечер тоже можно замечательно провести вдвоем. Посмотрим». Маргидо набрал полную грудь воздуха, открыл окно и запустил мороз в машину. Почему он не может отправить ее на все 4 стороны? У него нет к ней никаких чувств. Но, с другой стороны, он ничего не знал о том, чего избегал. Может, ему понравится быть чьим-то мужем. Или он, как Эрленд, не в состоянии быть с женщиной. Вдруг он почувствовал неотступное желание посидеть в одиночестве в бане, прикрыть глаза от текущего соленого пота, прогреться до самых костей, заглатывать раскаленный воздух, не думать, не составлять никакого мнения, пропотеть, а потом заснуть. Вот все, чего он хочет. Выплеснуть все накопившееся вместе с потом и сразу заснуть. В воскресенье после завтрака они с Эрлендом взялись за уборку в комнате с камином. Крюмме уехал за покупками, все магазины в Трондхейме в это воскресенье работали. Комната была большой и помпезной, посередине стоял длинный стол, а вокруг восемь стульев с высокими спинками и кожаными сиденьями. Бревенчатые стены покрашены в светло-зеленый, пол из широких необработанных досок. На стенах развешано несколько тканных покрывал, а в огромном открытом камине висел здоровенный чугунный котел на толстой цепи. Плотные портьеры на двух больших окнах в конце комнаты тоже были вытканы вручную и спускались до самого пола. Разительный контраст с гостиной и тамошней изношенной мебелью 60-х годов. В этой комнате все говорило о благосостоянии и давних традициях. В комнате стоял ледяной холод. Эрленд растопил камин, других источников тепла не было. Повсюду шевелилась паутина, на стенах, под потолком, на подоконниках и вдоль пола. Они принесли воды и стали мыть пол, чтобы согреться. «Где-то должны быть елочные украшения в каком-нибудь сундуке», — сказал Эрленд. «Думаю, не стоит перебарщивать». Он рассказал о рождественском ужине, который они с Крюмме недавно устраивали дома в Копенгагене, как выглядел стол и что они приготовили. Эрленд был полон сил, в теле чувствовалась легкость, он прыгал по комнате с тряпкой в руках и даже не впадал в истерику при виде паутины. Она была слишком старой и не представляла угрозы. Турин искренне надеялась, что Рождество удастся отметить в приятной обстановке. Только бы отец не сорвался. Накануне вечером, после того, как она помогла ему в свинарнике, он отправился прямо в контору и засел там. «Готов обед», — сказала она, — «мясное рагу». «Какой обед?» — возразил он. «Уже вечер». «Тебе надо поесть». «Я не голоден». «Ведь так вкусно пахнет». «У меня масса бумажной работы, скоро сдавать годовой отчет». Он стал копаться в кипе грязных бумажек с дыркой посередине. «Собираешься работать в субботний вечер?» — удивилась она. «Ну, хорошо, делай, как хочешь». На ее слова о том, что на Рождество приедет Маргидо, Тур никак не отреагировал. Но когда воскресным утром после работы в свинарнике он согласился позавтракать, Эрленд прошептал ей в коридоре: «Пусть теперь заходит к нам, если захочет. Я пообещал Туру, что мы с Крюмме не будем обниматься в его присутствии». Маргидо вымаливал у меня это обещание на коленях, так что Тур может быть спокоен. А что на это сказал Крюмме? Наверное, он подумал, что, собственно говоря, Крюмме-то меня и убедил, что так надо, а я бы с превеликим удовольствием устроил настоящее шоу прямо посреди кухни в присутствии священника. Это как-то не по-взрослому. Не по-взрослому, согласен. Зато как это освобождает. Правда, теперь я понимаю, что этот священник воспринял бы действо без истерики. Он показался мне приличным человеком. А при разумной аудитории смысл подобных выпадов совершенно теряется. К сожалению. В комнате с камином стоял длинный буфет, в котором хранились обеденные тарелки и бокалы. Отсюда-то они и взяли кофейные чашки, когда приехал Крюмме. «Правда здорово?» — спросила Турин, поднимая стопку тарелок с узкой золотой каемкой по краю. «Здорово, что к Крюмме приехал, хотя вы и не можете тискаться прилюдно». «Ужасающе и великолепно, но, кажется, ему трудно наблюдать меня здесь, видеть во мне крестьянского парня. Теперь он представляет меня в коротких штанах, босоногим, жующим соломинку. Я обещал ему как-нибудь прогуляться на сеновал, но там так чудовищно холодно, прямо как здесь. Давай прервемся, поищем скатерти». Казалось, внешняя разруха — это лишь маска, за которой прячется истинное лицо дома. И дело не только в прекрасной комнате. Шкафы наверху были набиты скатертями и красиво сложенными занавесками, покрывалами, шерстяными пледами. Все, что они находили, было намного чище и пригляднее того, чем пользовалось семейство. Они обнаружили целый шкаф с половиками, совсем новыми. Эрленд собрал охапку и пошел вниз. Турин принесла скатерти, надо было проверить, годятся ли они в длину. Они выкинули старые половики и постелили во всех комнатах новые, а для длинного стола нашли кремовую дамасскую скатерть. Она осветила всю комнату. Блестящая скатерть с острыми заглаженными уголками. Видно, были времена, когда Анна еще держала марку. «Завтра я куплю красивых салфеток и свечей. Крюмме этого нельзя поручать, он знает толк только в еде». Они сошлись на датском свином стейке с черносливом и краснокочанной цветной капустой. Эрленд нашел-таки сундук с елочными украшениями. Он стоял в неиспользуемой спальне. «Вот здесь годами лежала бабушка», — сказал он. Турин долго смотрела на кровать. Пыталась представить себе старую женщину, которая не вставала с постели 3 года и ела из кофейных чашек. «А фотографии есть?» — спросила она. «Мы никогда не фотографировались, и когда в нашей семье кто-то умирал, он умирал окончательно. Смотри!» Он достал огромного Санта-Клауса, держащего щипцы для орехов. «Я его хорошо помню. А вот и украшение для стола». Оно было составлено из красных елочных шаров. Такие же были и в ее собственном детстве. «Еще надо найти можжевельник и положить его в котел. От него идет такой удивительный запах, когда растопишь камин. Кстати, не мешает сжечь старые половики и мусор за амбаром, пока Тур их не нашел и не заработал кондрашку». Эрленд разыскал в тракторном гараже канистру парафина. Небо затянуло облаками, и снег падал редко и не впопад. Начало пурги. Тур был в свинарнике, отправился туда после завтрака. Они притащили мешки с мусором и половики. Мертвого поросенка она накануне положила в полиэтиленовый пакет и спрятала за каким-то хламом под амбаром. Теперь она достала и его. «Жгли мусор всегда здесь», — сказал Эрленд. «Место огорожено огромными камнями». В снегу виднелись старые следы. В сапожке Турин набился снег, сугробы были высокими, однако мешки с мусором легко скользили по поверхности. На белом снегу выделялся угольный квадрат, сильно растаявшее углубление. «Тут какие-то спирали», — прошептал Эрленд. «Похоже на матрас, пружины от матраса». «Только что сожженный, наверняка мамин». «Зачем он его сжег?» «Может, чтобы никто больше на нем не спал». «Тут еще и кости». «Кости, ты уверена?» — спросил Эрленд и крепко схватил ее за руку. — «Успокойся, это малыши Сири, свиньи, которую он любит больше остальных». — «Бедный Тур, да тут настоящее кладбище во всех смыслах». Они подожгли мусор, половики и пакет с крошечным поросенком. Стояли бок о бок и смотрели на огонь. Лица мгновенно согрелись. «Завтра надо постараться все устроить как следует», — сказала она. Маргида хотел заехать в церковь перед обедом, позвонил с утра и сообщил об этом. К телефону подошла Турин. Эрленд сидел и разглядывал Крюмме, никак не мог привыкнуть, что тот здесь, посреди этой безобразной кухни, и совершенно невозмутим. «В любом случае мы не сядем за стол, пока не закончим дела в свинарнике», — сказала она в трубку. «Я помогаю отцу, так что работа спорится. В 7 часов пойдет?» Они сидели и пили кофе с датской настойкой. Крюмме уже занялся краснокочанной капустой. Запахи создавали особое рождественское настроение. По радио передавали рождественские песни по всем каналам. Двери между комнатами были открыты, камин горел, они все время подкладывали новые дрова. Стол накрыли, расставили вымытые тарелки и бокалы, но серебряных приборов, которые, по мнению Эрленда, когда-то были в доме, они не нашли. Он спросил Тура, тот ответил, что их продали много лет назад городскому перекупщику. Положили красные с золотом салфетки и расставили красные свечи. Цветы, подаренные соседями, поставили с 2 торцов стола. Они были белыми, с зеленью и серебром, очень красивые. Стол вышел простым и ладным, хотя, если бы не контекст, от которого нельзя было отделаться. Эрленд оформил бы все по-другому. 2 стула приставили к стене, чтобы сидеть было свободно и удобно. Никто не должен сидеть в торцах. Турин полюбопытствовала, почему, но Эрленд не смог толком объяснить. «Есть старые традиции. С торцов сидят хозяин и его жена, а сейчас все по-другому. Людей не хватает и роли не ясны. Лучше сидеть всем вместе вдоль длинных сторон стола. Сегодня он прямо заявит, что Тур должен переписать хутор на себя. Вряд ли у Маргида возникнут возражения. Конечно, надо понимать, что при нынешнем состоянии дел никакого наследства они не получат, но хотя бы бумаги надо привести в порядок. Давно пора Туру стать законным хозяином хутора Несхоф». Он предвкушал этот разговор, хотел продемонстрировать Туру свою щедрость, взять смелость поднять эту тему и разобраться с ней раз и навсегда. Наверное, Тур расправит спину, начнет смотреть в будущее увереннее. Это будет своеобразным подарком Эрленда к Рождеству, им всем. А в магазине он купил коробку готовой рисовой каши, которую собирался поставить в амбар, пока Тур и Турин будут в свинарнике. Ее не надо подогревать. Каша — это подарок дедушке Талоку. И он уже предвидел собственные слезы, которые потекут, как только он откроет упаковку. Он позволит себе эту сентиментальность и рядом с кашей положит маленький хрустальный рог. Тур расчищал снег в аллее. Он приходил в себя, но говорил мало. Накануне вечером, когда он вернулся из свинарника, от него пахло алкоголем. Сидел и выпивал в свинарнике. Как нехорошо. Эрленд знал, что там стоит бутылка виски, подаренная отцу Турин, но трудно было себе представить, чтобы Тур был завсегдатаем винной монополии. На это у него не хватит денег. Может, им с Крюмме стоит оставить ему немножко, конечно, если он примет. Нет, не похоже, что он примет деньги. Лучше купить 100 литров красной и белой краски и вручить ему перед отъездом. Крюмме обещал устроить дома еще один сочельник, как только они вернутся. До этого казалось еще так долго. Он мечтал о подносе в шашечку, о квартире, о елке с огромной звездой на верхушке, об искусственном снеге в корзиночках. Елка стоит там, такая одинокая, а сегодня в Копенгагене настоящий сочельник. Весь город сверкает и блестит, и радуется Рождеству. А он сейчас, если выключит радио, то услышит только шум трактора. И никакой нарядной одежды. Он даже не захватил с собой костюма. Крюмме привез свой на похороны, успел об этом позаботиться перед отъездом. Но сегодня вечером нельзя надевать черный костюм, это будет выглядеть очень странно, даже как-то зловеще. «Я куплю себе черный костюм с утра перед похоронами, съезжу в город», — решил он. «Мы же вернемся домой на следующий день?» — спросил Крюмме. «Да, должны». «Я не могу сюда переехать», — сказала Турин. «Как только отец придет в себя...» «Но теперь все будет по-другому. Мы снова увидимся, будем созваниваться. Ты приедешь к нам в Копенгаген». «Да, непременно», — подхватил Крюмме и погладил ее по щеке. «Странно», — заметила Турин. «Скажи мне хоть кто-нибудь неделю назад...» «Мне кажется, здесь...» «Все так себя чувствуют», — сказал Крюмме. Отец сидел в гостиной и смотрел мультфильмы. Эрленд остановился в дверях, прислонившись к косяку, рассмотрел старика. «Ты не побреешься?» Отец поднял взгляд. «Теперь у тебя есть зубы. Надо выглядеть прилично. Это же день рождения Христа». Отец снова уставился в экран и сказал: «Пожалуй. Но с этим так много возни. Трусы, которые ты дал, очень хорошие. Ты по ней скучаешь?» Отец не реагировал. «Не очень-то она была с тобой приветлива. Понукала с утра до вечера». «Вот человек-невидимка», — подумал он. «Человек... невидимка, проживший на земле 80 лет, сидит тут в новых трусах за 48 крон и еще благодарит за них». Бэмби, сбитый с ног, завертелся на льду. Скоро запоют «When you wish upon a star». Надо постараться не слушать эту песню сегодня. Он всегда под нее рыдал в три ручья. Можно напугать отца до смерти. «Я тебе помогу, папа. Помогу побриться. Пойдем поднимемся в ванную». Он усадил старика на табуретку перед шкафчиком, накрыл плечи полотенцем, закрепил его сзади прищепкой. Во время уборки он видел пачку новых лезвий в шкафу. Он выкинул старые и вставил новые в бритву. Пены для бритья не нашлось. «Ты обычно пользуешься мылом?» Отец серьезно кивнул и уставился на себя в зеркало. «Подожди». Он принес собственную косметичку и пену «Шанель», смочил отцу лицо салфеткой, потом плотным слоем нанес пену на щетину. Старался ни о чем не думать. Отец сидел, закрыв глаза, с напряженной шеей в торжественном настроении. Медленно и осторожно Эрленд водил бритвой по чужому лицу, оставляя следы ровной кожи в белизне пены. Наконец он поднял полотенце и обтер лицо. «Большое спасибо!» «А когда наступит Рождество, я тебе налью настойки, и будет хорошо!» Отец закивал, потрогал щеку пальцем. Тут в ванную поднялся Тур. «Что?» «Я побрил отца. Ему идет?» «Да тут все к чертям рехнулись», — сказал Тур, развернулся и вышел вон. «И немного увлажняющего крема, чтобы кожа не сохла». Отец положил руки на колени и закрыл глаза, пока Эрленд втирал крем.